Глава восьмая. Вот только их нам не хватало. Я много слышал об этой социальной прослойке территориального населения. Но столкнуться довелось впервые. Вооружение и экипировка у них явно тяготели к прихожей, так что правильнее было бы назвать их прихожанами. По сути, они и были прихожанами. Их боевыми диверсионно-разведывательными группами, которые хоть и подчинялись руководству прихожей, часто действовали в личных целях, что по меркам военных правил можно приравнять к террористической деятельности. Однако вряд ли они судят о себе в подобном ключе. Терроризм, диверсии, неважно, как называть, главное – заработок. Остальное не имеет значения. Личный состав таких групп состоял либо из местных отбросов, либо из наемников с земли, которым наобещали кучу вкусного, а о том, что путь обратно заказан, сообщить забыли. В прихожей и водоразделе это считалось вполне нормальным способом коммуникации и решения своих проблем чужими руками. Гук именно с ними бился сейчас в полыннике. А этот отряд как-то просочился. Какого дьявола они тут забыли? Рейдер с квадратными скулами и усиками а-ля фюрер сказал: «Боб, заводи их внутрь, не светись». Говорил он по-немецки. Я даже уловил диалект, баварский. В бытность своего обучения в универе я писал по нему реферат, поэтому легко отличаю мягкие формы баварского от резкого берлинского. «Как прикажете, господин Спек?» А здесь слышался уверенный славянский акцент, предположительно польский. Он же отзывался и в русской речи, слишком много шипящих с ударением на «пш», «ш» и «ж». Одним словом, «пшек». «Ну что, уставились, загонщики? Ко мне...» «Мелкими шажками? Стоп! Ложись!» Это уже по-русски. Мы выполнили все команды, как послушные псы. Бежать влево-вправо, назад бесполезно. Это не зайцы из Петлюровки. Тут изначально видна серьезная подготовка. И, похоже, все под дозой. Движения дерганные, стремительные. И ощущения как будто давят. Чужая воля в каждом взгляде, в повороте. Нечто похожее я испытал, когда столкнулся со старшим Трезубом. Может, поэтому я и не почувствовал рейдеров до того, когда они позволили себя обнаружить. «Руки в стороны, ноги развести!» Нас обшмонали по всей науке. Забрали оружие, запасные магазины, планшеты. «Пшек!» Подкинул на ладони мой нож, кивнул уважительно и передал Спеку. Закрепили на запястьях пластиковые наручники, подхватили под локти и волоком затащили в здание. Внук зацепился носком за ступеньку, сомневаясь, что нарочно ему отвесили кулаком по почке. Петлюровец зашипел, выкатил глаза. Церемониться эти ребята не привыкли. Нас затащили в фойе. Бросили посредине. Пшек пихнул меня в бок и спросил: «Кто такие? Откуда?» Поджав под себя ноги, я попытался сесть. «А чё, телевизор не смотрим?» Он ударил меня по губам, я засмеялся. «Что лях? В прихожей телевещание не работает». Пшек щелкнул пальцами, подошли двое, начали меня бить. Били холодно, расчетливо, без нервов, стараясь доставить как можно больше боли и увечий. Разбили лицо, свернули нос на бок, пробили печень. Я молчал, лишь иногда всхрюкивал, когда прилетало слишком сильно. Но все равно старался улыбаться. Боль пройдет, раны залечат наногранды. Но стоит ответить на вопросы, нас убьют. Никто из этой компании не собирается отпускать двух зашлакованных загонщиков. Рейдеры зашли в развал с определенной целью — афишировать себя им без надобности, так что чем дольше я буду молчать, тем выше шанс, что Алиса встревожится и начнет поиски. Когда их обнаружат, они начнут нервничать, и тогда появится шанс сбежать. Внук этого не понял. Казалось бы, не дурак, крепкий, прошел кучу боев и потасовок, но, видя, что со мной вытворяют, заговорил быстро и отрывисто, словно опоздать куда-то боялся. «Мы с загону, ты че? Прошел, услышал? Вот, оттуда охотники, ну, на зайцев охотимся. Завочить хотели, они, суки, много их, не получилось. А вы, ребят, крутые, да, крутые, давно хотел к вам...» Голос его дрожал. Про то, что никто нас живыми отпускать не собирается, он просек сразу, поэтому начал ластиться, напрашиваться в друзья. Ну что ж, может, у него и получится. Я его не осуждаю. «Это вы стреляли недавно?» «И мы, и эти зайцы. У зайцев тоже оружие. Им теперь можно, но их больше. Человек 15. «Где они сейчас?» «Не знаю. Мы во дворы сунулись, они за нами не пошли, наверное, на улице где-то. Это, ну, ближе к железке, в той стороне. Слушай, брат, я все расскажу, все, что знаю. Я сам с Петлюровки, меня все знают, и я всех знаю. Всегда помочь смогу». Пшек подошел к Спеку, пересказал услышанное. Спек крутил в руках мой портсигар. «У кого взял?» — спросил он на немецком. Пшек кивнул на меня. «Заряжен?» «Да, остатки. Толстяк чист. Что с ним делать?» Спек спрятал портсигар в карман, посмотрел на нас. «Ты знаешь, Боб, что делать?» Я напрягся. Вот и все. Как глупо. Нанограндов в крови слишком мало, чтобы брать кого-то под контроль. Даже если взять того же Пшека, успею освободить руки от наручников, но уйти все равно не удастся. Тупо не хватит времени. Наногранды иссякнут, и я лягу пластом на этот же пол. Да что там иссякнут? Их уже почти не осталось. Я чувствую это. Рейдеры неплохо надо мной потрудились. Последние крохи ушли на лечение последствий. Надо было полную дозу колоть. Пшек вынул нож, опустился на корточки перед внуком, надавил коленом на грудь. Один рейдер сел ему на ноги, второй оттянул голову. Затрепетал Петлюровец. «Погоди! Ты чё удумал-то? Дон, он чё удумал? Погоди, Дон, ты же обещал!» Шек словно пилой начал перерезать его шею. Из артерии хлынула кровь, от вида ее поляк улыбнулся, высунул кончик языка. «Не надо! Нет!» Внук продолжал трепыхаться. Движения стали вялыми, слова перешли в хрип, а потом и вовсе стихли. Ноги перестали дергаться. Рейдеры перебросились шуткой, что-то про свинью, и повернулись ко мне. Пшек обтер нож об брючину. Улыбнулся. Улыбка садиста. Сколько раз он так улыбался своим жертвам. Жаль, что не я сотру ее с его рожи. Но просто лежать и умирать... Я сконцентрировал остатки сил в ногах, изогнулся и от всей души всадил Пшеку пяткой в пах. Рывком разорвал пластик на запястьях, вскочил и рыбкой прыгнул в окно. Пытаясь смягчить соприкосновение с землей, сгруппировался и кубарем прокатился по кустам, разодрал лицо, едва не выколол глаз, поднялся и побежал. Слева открытое поле с трибунами, туда нельзя. Развернулся и побежал в сторону бараков. Тут хотя бы трава высокая, а дальше тот злополучный киоск. Если Звездун успел добраться до него, то черт, я сам велел ему уходить в промзону. Я с надеждой посмотрел в небо. Времени прошло немного, но вдруг Алиса уже ищет меня. Увы, небо чистое, как помыслы младенца. А за спиной зазвучала отрывистая немецкая речь. Какие там к черту мягкие баварские напевы, самый настоящий берлинский лай. «Убей его! Ну же, стреляй!» Одновременно заработали три винтовки. Через секунду присоединилась четвертая, потом пятая. Пули пробили лопатку и плечо. Я поперхнулся кровью, упал на колени. Высокая трава скрыла меня, но все равно это плохая защита. Шипя от боли, перекатился в сторону и пополз. Пушистые венчики качались, выдавая мое положение. Пули ворошили землю, забивая глаза пылью. Еще одна пуля угодила чуть ниже пробитой лопатки. Другая пробила лодыжку. Левая часть тела онемела. Я полз, вцепляясь правой рукой в землю и отталкивая ее от себя правой ногой. В голове звучало: «Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя, от себя». Это стихи Владимира Высоцкого. Через 20 метров я остановился. Сил больше не было, как и не было надежды. Улетучились. Тело сплошная боль. Может, стоило подставить горло ножу Пшека. Сдох бы уже давно, но глубинное сознание требовало: «Ползи!» Услышал, а вернее почувствовал топот. Приподнялся над травой. Трое рейдеров выбегали из здания. До меня им оставалось не более 40 шагов. Мне до бараков 200 метров. Если затихариться, может, мимо пробегут. Глупая надежда. Одиночный выстрел раздался, как глаз божий. Первый рейдер откинулся, коряво вскинув руки. Снова задолбили штурмовые винтовки. К ним присоединился пулемет, но били уже не по мне. Крышу и стены ближнего барака расщепило от попаданий. Качнулась и осыпалась печная труба. Огонь рейдеров переместился на другой барак, а ко мне вернулись силы. Я начал отталкиваться с удвоенной энергией. В глазах застыл туман, в ушах шумело. И сложно было отделить шум от бесконечной трели выстрелов. А потом шум стих. Я почувствовал чужую хватку. Меня подхватили под мышки и потащили. Я не пытался помочь. В душе укоренилось равнодушие, и только боль прорывалась в сознание тупыми толчками. Губам поднесли ингалятор. Прыснули. В голове прояснилось. Зрение обрело резкость. Гоголь? В руке баллончик оживителя. Я потянулся к нему глазами и прошептал: «Еще. Нельзя много, Дон. Еще. Дай». Он сделал второй впрыск. Сердце заработало ритмично. Захотелось жить. Еще полностью не освоившись, отметил про себя: пахнет мышами. Значит, это какой-то подвал. Воздух влажный и прохладный. Так и есть. Я приподнял голову. Под потолком узкое окошко, сквозь которое протекает дневной свет. На земляных стенах разводы белесой плесени. Вид неприятный. Гоголь поднес к губам фляжку. Я сделал глоток, выдохнул и еще глотнул. «Где мы?» «Возле киоска, рядом». «А, посылку нашли?» «Ну да. А иначе где бы оживитель взяли?» «Молодец твой, доброжелатель, не пожадничал. Кто хоть он? Сухпай, патрон и флакон. Как будто заранее знал, что нам нужно». Я глазами показал на фонарь под стволом калаша. «Снимаешь?» Глаза забегали. «Нет, Дон, нет, не снимаю. Разбилась камера. Утром, когда из высотки выбирались...» Он выдохнул шумно через нос. «Прости, Дон, мне за это дополнительную пайку обещали. 3000 статов. Для меня это много. Ладно. Спасибо, что вытащил. Звездун где? На чердаке, следит за улицей. Мало ли, вдруг зайцы подгребут. Хотя после такой канонады они этот квартал за километр обскачут. Понятно. Планшет дай. Он протянул свой планшет. Я открыл сообщение, минуту смотрел на мигающий курсор и, наконец, напечатал. «Алиса...» Девчонка молчала. «Алиса, пожалуйста, это я, Дон». Еще несколько минут молчания. Потом планшет все-таки ожил. «Дон? Вот как? Что мы пили, когда ты впервые попал в центр?» «А, проверяет. Правильно, так и надо. С другой стороны экрана назваться мною может каждый. Кофе. Двойной эспрессо. Ты мне сама его купила, а себе латте, кажется. Или ристретто, не помню уже, сколько времени прошло, да и запомнилась та встреча не распиванием кофе. Но вроде угадал. Алиса не стала заниматься уточнениями, а сразу перешла к сути. «Почему выходишь не со своего планшета? Что случилось?» Нарвался на рейдеров. Внук... в общем, убили его. Меня подстрелили. Сильно. «Где ты сейчас?» «Это неважно, Лиса. Это не просто рейдеры. Это очень хорошо подготовленные рейдеры. Если облачить их в нашу экипировку, то я бы сказал, что это штурмовики. Они не могут находиться здесь просто так. Прихожане что-то задумали. Я встретил их возле какого-то стадиона, недалеко от высотки. Вряд ли они до сих пор там, они слишком хитры. Но ты все равно должна сообщить отцу. Он должен знать. Быстрее!» «Поняла тебя. Не отключайся!» Часы в нижнем углу планшета отмигали 7 минут, прежде чем она снова вышла на связь. «Дон, где ты? Можешь сориентировать по месту?» «Я там, где ты оставила посылку. Спасибо за оживитель, без него я был бы уже трупом. А пока держусь». «Продолжай держаться, отец сейчас не может вытащить тебя из шоу. Это привлечет ненужное внимание. Жди ночи, не умирай, не подведи меня». Она отключилась. Я удалил переписку и вернул планшет Гоголю. «Что дальше?» «Все нормально, брат. Ночью нас вытащит». Я закрыл глаза, в душе родилось умиротворение. Не надо больше бежать, стрелять. Зайцы не придут, скорее всего, они уже где-то в промзоне. Рейдеры еще дальше, а я... У меня есть крыша над головой, вода во фляжке. Женщина, которая мне нравится, попросила меня выжить. Это чертовски много говорит о ее ко мне отношении. И пусть между нами ничего быть не может, ибо я женат и люблю жену, но все равно приятно. Приятно. Дон! Прошла минута, ну, пусть две, хотелось спать. Веки подниматься не желали. Чего тебе, Гоголь? У меня все болит, отстань. Дон, это я, Звездон. Я резко открыл глаза, приподнялся на локтях. Боль сжала тело в комок, и стоило большого труда развернуть его. Мне нужен оживитель, срочно. Пусть он снимает боль не так сильно, как нюхач, но все равно приносит хоть какое-то облегчение. Звездон. А Гоголь где? — Не знаю. Я весь день на чердаке просидел, только что спустился. Его не было. — Странно. Ладно. Разберемся. Посмотри, тут должен быть баллон с оживителем. Квартирант поворочил головой. — Нет никакого баллона. И вещмешка с патронами, и жратвой тоже нет. Умиротворение улетучилось. Твою ж! Гоголь свинтел? Похоже. Но зачем? Я же сказал, ночью нас эвакуируют. «Эй! Сучий выпердыш! Я знаю, ты тут!» — донеслось с улицы. Трезуб, средний, единственно оставшийся, свиной выкормыш. Сейчас он должен быть далеко отсюда. «Слышь ты! Кровавый кролик хочет сдохнуть легко и быстро! Тогда выходи! Забыл, ты же ходить не можешь! Ты теперь только ползаешь! Что, подбили тебя рейдеры? Хорошо, что не до конца, а то я бы расстроился! Я сам тебя, сам, слышь, сам тебя кончу! За братьев!» «Гоголь! Гоголь! Сдал меня, падла!» «Эй, квартирант! А ты не дергайся, сиди ровно, понял? Или я тебя тоже, как этого кролика. Не мешай мне и уйдешь на своих!» «Как скажешь ты, Трезуб!» — крикнул Звездун и повторил уже негромко. «Как скажешь!» Он открыл поясную сумку, высыпал на ладонь оставшиеся патроны. «Эй, 7 штук, маловато. Врюхались мы с тобой, Дон. По самые эти самые, их там больше 10. Приподнявшись на цыпочки, он посмотрел в окно, выждал минуту, прицелился и выстрелил. В ответ забарабанил дегтярь. Звездун проворно отскочил и улыбнулся. 6 штук, а их все равно больше 10. «Падла ты! Падла!» — завопил Трезуб. «Кончу тебя, квартирант!» Звездун усмехнулся. «Давай, поторопись, пока я тебе кончалку не отстрелил!» И повернулся ко мне. «А ведь действительно кончит, начальник. Не удержу я их один. Скоро с Юшкой обниматься будем. Интересно, ее на том свете умыли. Очень хочется посмотреть на нее, на умытую». Он шутил, держался бодренько, но страх все же проскакивал во взгляде и в подрагивающих нотках голоса. И тем не менее я смотрел на него с уважением. Я едва не порешил его в высотке, и сейчас он мог отойти в сторону и позволить Трезубу порезать меня на куски, но не отошел. «Планшет дай». «Планшет? Планшет. Где же он? А, вот, держи. А зачем он тебе?» «Письма писать люблю». Я быстро набросал сообщение. «Алиса, это снова я, с планшета Звездуна. На всякий случай сообщай, что ты заказала латте. Кстати, если достанешь настоящий кофе, то сварю тебе настоящий кофе. Я же бариста». «Что произошло?» «Гоголь сдал меня Трезубу. Похоже, это он сливал нас всю дорогу. Не ожидал от него. Хуже Ковтуна получается. Тот отправил меня в яму, а этот — классик недоделанный. Короче, зайцы нас обложили. Сколько продержимся, хз?» «Ясно. Минуту подожди. Решу вопрос». Прошло 15 минут. За это время зайцы ничего не предпринимали, только под конец зашевелились. «Дон, Трезуб жаждет твоей крови. Я попыталась его уговорить найти альтернативу». «Ты пыталась его уговорить?» «Я курирую не только тебя. Их тоже. А ты? Ты опять решил, что я тебя сдаю?» «Нет, Дон, я не сдавала тебя». «Какая нервная реакция. Не сдавала. Может, и не сдавала. Да ладно, конечно, не сдавала. Все хорошо, Алиса, я тебе верю. Чего он хочет?» «Убить тебя, причем самым жестоким способом. Он описал некоторые из них. Жуть. Я предлагала ему деньги, статус, наркоту. Бесполезно. Он настроен решительно. Прислать штурмовиков для эвакуации не могу. Здесь коптеры, они все снимают. Мозгоклюй от такой картинки не откажется, а если приказать, он обязательно стуканет в контору. Да вроде». Я не знаю, как тебя вытащить». Даже сквозь экран я увидел, как глаза ее наполняются слезами. Жаль, что я не увижу этого воочию. «Не плачь, девчонка. Проедет и по твоей дороге свадебный поезд. Спасибо тебе за все. Знаешь, даже если бы ты могла вытащить меня, это не поможет. Во мне 4 пули. Я по-любому долго не вытяну. Я и жил только за счет оживителя. Но его упер Гоголь. В общем, спасибо тебе еще раз. Прощай». Я отключил чат, подмигнул Звездуну, тот все понял без слов. «Я залягу у входа», — сухо сообщил квартирант. «Сколько продержусь, столько продержусь. А там... знаешь, Дон, я потому за тебя вписался, что ты поверил мне и поручился перед гнеем. Никто не хотел, а ты поручился». Он мотнул головой и проговорил, словно убеждая себя. «Ни о чем не жалею». Он ушел к выходу. Лязгнул затвор. Сколько бы патронов у него ни оставалось, он все их потратит на зайцев. А я... Я осмотрелся, увидел обломок кирпича, схватил. Если повезет, хотя бы одному разобью голову. Ну, давайте, суки. Жду вас. Переть в атаку сразу зайцы не решились. Для этого кому-то надо было пойти первым и, соответственно, умереть. Да и второму тоже. А, возможно, и третьему. Звездун стрелял хорошо, желающих подставляться под пулю не нашлось. Но и сидеть на месте нельзя, часики на бомбах тикают. Думаю, дождутся темноты, тогда уж и разберутся с нами. А потом ноги в руки и до ворот. Большую, хорошо вооруженную группу твари не тронут, так что до утра успеют. А у нас есть пара часов подышать и повспоминать прошлое. Перед смертью, говорят, хорошо вспоминается. Но в голову не лезло ничего. Пустота. Лицо Данары. Такое близкое и родное. Подернулась дымкой. Черты стали размытыми, словно по ним прошел дождь. А вот Кира как будто стояла передо мной. Милая, смешная. Огромные глаза, маленький носик. Хулиганистый ласковый котенок. Стоит ей набедокурить, взгляд становится серьезным и удивленным. «Нет, папа, это не я. Мама ввела тебя в заблуждение. Да и вообще, пойду-ка я приберусь в комнате. А может, тебе яичницу приготовить? Я умею». Прогудел проходящий поезд. Судя по времени, сборщики крапивницы возвращаются домой. Железная дорога проходит отсюда в километре. И здесь же полустанок, от которого в депо и дальше на северный пост тянулась отдельная ветка. Перед полустанком поезда всегда сбавляют скорость и подают сигнал. Это служит предупреждением тем, кто намеревается вернуться в загон. Поторопитесь. Но сегодня возвращаться некому, потому что шоу, пассажиров нет, а мы на этот поезд не успеем. «Дон!» — окликнул меня от дверей Звездон. «Да». «Что-то происходит». «Что?» «Не знаю, но зайцы встревожились». «Может, твари? Большая стая решила попытать удачу?» «Не, вряд ли. Если только ревун». «Ревун? Это интересно. Коптич рассказывал, что именно в этих краях тот устроил резню загоновским старателям. И, надо сказать, у него неплохо получилось». Решил повторить успех. Я отбросил кирпич и, превозмогая боль и слабость, пополз к выходу. Звездун подхватил меня под мышки, помог добраться до двери. В открытом проеме я увидел кусок улицы. Справа заросший золотарником газон, слева барак, за ним знакомый тополь и изрешеченный пулями киоск. Картина так себе, немерная. Зайцев не было. То ли попрятались, заслуженно опасаясь винтовки звездуна, то ли их действительно что-то встревожило. А потом... Потом я почувствовал ужас. Тот самый из катакомб. Он накатился волной, прошел по телу мурашками и забился в висках нервным тиком. Меня затрясло. Вроде бы бояться нечего. Смерть уже стоит на пороге в образе Трезуба и его выводка. Но это было что-то иное, что-то хуже смерти. Если именно так чуйка срабатывает на присутствие ревуна, то получается, в катакомбах за мной гнался он и не догнал или позволил убежать. Я чувствовал его совсем рядом, за плечом, и вроде он коснулся меня. На плаще остались отметины его когтей, но он позволил мне уйти. Почему? Я чего-то не понимаю. Вот и сейчас он рядом, я ощущаю его присутствие. Звездун ничего такого не чувствовал. Наползающий ужас предназначался только мне и никому больше. Квартирант держал винтовку у плеча, осматривая улицу через оптику, и хмурился. «Разбежались, что ли?» — выговаривал вслух он свои мысли. «Зайцы, зайцы! Волка унюхали!» За бараками раздалась дробь выстрелов, частые-частые, надрывные крики, треск, минута. И все стихло. Звездун напрягся. Лицо побелело, скулы стали синими. Из прокушенной губы на подбородок стекала кровь. «Как они кричали, ты слышал?» Несколько минут мы ждали продолжения концерта, но ни стрельба, ни крики больше не повторились. Я увидел коптер. Он словно в панике летел в сторону депо. Что такого он мог увидеть? До самой темноты я думал, что ужас придет за мной, придет и уничтожит. Напрасно. Расправившись с зайцами, он исчез. Звездун порывался сходить во двор и посмотреть, что же там такого произошло. Я не пустил, побоялся остаться один. Казалось, что если рядом кто-то будет, меня никто не тронет. Уже в темноте мелькнул свет фар, заурчал двигатель броневика. Он остановился рядом с тополем. В подвал спустились гном и твист, вкололи четверть дозы, дали нюхнуть порошку, наногранды и нюхач убойная смесь. Исчезли все чувства, кроме бесконечной скуки. Я закрыл глаза и подумал, да чтоб она вся...